Привет, это Маша. Дружище, тебе нужно сегодня пойти к доктору. Стоматолог – это такой доктор, который просит тебя открыть рот. Он смотрит, а как там зубы? Если с зубом что-то не так, он его полечит. Это быстро и не больно. Зато потом можно будет опять есть конфеты. А если с зубом все хорошо, то доктор сразу отправит тебя домой. Бояться нечего, смело иди. Мы с медведем держим за тебя кулачки.